Удивила Карину разве что реакция Вольфгана, который покраснел, как вареный рак, и, похоже, лишился дара речи. Ну да, домашний мальчик и книжный червь, поэтому ему простительно. Так что Карина лишь ткнула парня кулачком в бок и отправилась заниматься дальше, хотя, конечно, после такого бесплатного цирка мысли были несколько фривольными и к учебе имели мало отношения. Вообще же Артура она стала видеть очень редко. Тот не то чтобы отстранился, а просто был все время занят. Карине даже вначале стало обидно такое невнимание, но потом она взяла себя в руки. Подумаешь, гомункулус, да за ней такие мужчины бегали. Правда, в прошедшем времени. Сейчас и она это тоже прекрасно понимала. Как только статус богатой невесты остался в прошлом, не побегут. Хотя, кто знает. Впрочем, отличаясь умением трезво мыслить, Карина себе не льстила. Особой красавицей она не была. И без приданого интерес просто обязан был угаснуть. Враги появились на пятый день. Утром. Об этом Карине сообщил примчавшийся мальчишка-дозорный. Наскоро одевшись и плеснув лицо водой, девушка натянула сапожки и бегом примчалась на стену. Здесь, на новенькой деревянной башне, уже располагался Артур, внимательно наблюдающий за происходящим. Картина, открывающаяся отсюда, была, надо сказать, удручающей. Но не похоже, чтобы это хоть сколько-то расстраивало киборга. Лицо его оставалось, как обычно, бесстрастным. И не выражало ни испуга, ни разочарования, ни злорадства. «Они пришли чуть позже, чем я ожидал», – не оборачиваясь, бросил Артур. «Честно говоря, думал, они будут здесь вчера вечером». «Ты знал, что они придут?» «Ну, разумеется. Сын герцога остался здесь». Суринам так и не ответил. Естественно, они забеспокоились. Послали отряд проверить. Он не вернулся. Стало быть, что-то случилось. Вот они и развернули сюда всю армию. Благо, ушли недалеко. Все логично. Только почему они так медленно шли? «Дождь. Тот ливень, который тогда нас едва не залил. Там внизу дорога идет по низинам, и ее наверняка развезло». «Логично». Подумав какую-то долю секунды, откликнулся киборг. «Ты можешь определить, кто заявился к нам в гости?» «Я не вижу гербов», — вздохнула Карина. «Человеческое зрение несовершенно», — кивнул Артур и снял с шеи большой черный предмет, сделанный из неизвестного, очень приятного на ощупь материала, похожий на две скрепленные параллельно широкие трубки. «Это бинокль. Вот, смотри, как им управлять». Справиться с биноклем и впрямь оказалось просто. И разобравшись в том, какой винт и куда надо крутить, Карина с трудом удержалась от того, чтобы не взвизгнуть, совсем как деревенская девчонка при виде тряпичной куклы. Прямо перед собой, как на ладони, она видела неспешно приближающуюся к замку железную змею, пехоты, закованных в латы всадников, сидящих на таких же бронированных лошадях, шлемы, увенчанные плюмажами, и щиты, украшенные гербами. По ним она, кстати, и впрямь быстро определила, кто есть кто. Геральдика. Наука, приличествующая благородным и к изучению обязательная, поэтому для нее не составило труда определить, что к стенам замка собрались чуть ли не все вассалы герцога Адамса, можно сказать, цвет его рыцарства. Да и сам он приперся, держась, правда, чуть позади остального воинства. Все это девушка и поведала Артуру, который довольно кивнул. «Я примерно так все это себе и представлял. Маги есть?» На это девушка ответить ничего не смогла. И киборг, как ей показалось, чуть разочарованно пожал плечами. Подумав секунду, Карина спросила. «А те пушки, которые мы видели, почему они не стреляют?» «Рано. Пускай они подойдут сюда. И когда будут внутри кольца, можно будет накрыть их всех разом. Хотя я бы предпочел поговорить с герцогом». «До сражения или после?» — полюбопытствовала Карина. «Вместо». Тоном, нетерпящим возражений, ответил киборг. «Но почему?» «Ты свою мать спасти хочешь? Это одна из причин, по которой орудия еще молчат. Не самое главное, но зато тебе понятное. Все, не мешай. Дай вон бинокль своему товарищу, а то он уже скоро закипит от нетерпения». Пришлось и впрямь поделиться биноклем с Вольфганом, который приник к нему столь же жадно, как и она сама. Вольфган, кстати, и обнаружил среди врагов одного мага, по его словам, из числа тех, что были здесь при штурме. Киборг молча кивнул, внимательно рассматривая войско. Его глазам бинокль, похоже, был не нужен. Но вот то, что он взял стоящую до того в углу непонятного вида палку из металла и дерева, увенчанную трубкой вроде тех, из которых был сделан бинокль, только побольше, От глаз девушки не укрылось. Впрочем, он не стал смотреть через эту трубку, просто повернул на этом непонятном, но явно смертоносном предмете какой-то винт и поставил оружие на место. Между тем, армия численностью не менее 5000 человек медленно, но неуклонно занимала позиции, те самые, с которых несколько дней назад пошла на решающий штурм. Артур, по-прежнему бесстрастно разглядывавший их, внезапно презрительно усмехнулся. «Как я вижу, регресс затронул не только обычную жизнь, но и армию». «Что?» – не поняла Карина. «Воевать разучились», – перевел киборг. «Мало того, что у них полным-полно тяжелой пехоты, так они ее даже на телеге посадить не догадались, те на своих двоих топали. Про мобильность я молчу, но с такими распаренными рожами вряд ли эти вояки пойдут на штурм. К тому же я почему-то упорно не вижу у них ни штурмовых лестниц, ни осадных машин. Они что, собираются стену зубами грызть? Бобры-переростки?» «Зачем им это?» – удивилась Карина. «Сейчас маги проломят стену, и они просто ворвутся в замок». «Прямо так уж и проломят», – насмешливо прищурился Артур. «В прошлый раз проломили, а ведь она была защищена заклинаниями. Да и маг наш там был». Киборг не стал возражать, просто некоторое время опять рассматривал противника, а потом внезапно повернулся к Вольфгану. С какой дистанции они били в прошлый раз? И откуда могут работать вообще? Вольфган показал. Киборг кивнул и небрежно прокомментировал. Очень впечатляет. В смысле? Однако киборг не ответил, потому что события начали развиваться неожиданно быстро. От вражеского строя, стоящего и непонятно чего ожидающего, отделился всадник и понесся к замку. Артур прищурился. Он что, идиот? Почему? Да потому что я его сейчас положу. Это Герольд. И что, он бессмертен? В Герольдов не стреляют, они ведут переговоры. И кто сказал такую чушь? Еще как стреляют. Презрительно усмехнулся Артур, однако стрелять не стал. Вместо этого он принялся внимательно рассматривать всадника, а посмотреть и впрямь было на что. Одет он был по последней моде. Черно-красная, в точном соответствии с законами Геральдики. Одежда цветов сюзерена, тем не менее, смотрелась достаточно эффектно. Яркие обтягивающие лосины на уровне бедер расширялись, словно разбухая. Короткие сапоги с загнутыми вверх носами не имели даже намека на шпоры. Камзол был в облипку и украшен великолепным, блестящим под солнцем бронзовым медальоном, начищенным как чертов глаз. На плечах длинный красный плащ. Венчал все это великолепие берет с пышным белым пером. В общем, дорого был одет Герольд и красиво. Горло киборга издало вдруг странный звук. Карина удивленно посмотрела на Артура и вдруг с удивлением поняла, что тот с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться. «Ты чего?» Удивлению Карины не было предела. Герольд был одет соответственно должности. И герцог, будучи человеком небедным, постарался на славу. Такая одежда не у каждого дворянина есть. И это общепринято. Одежда слуг указывает, помимо прочего, еще и на достаток их хозяина. Чего тут интересно смешного? Конечно, можно было Герольду и цепь на шею, разумеется, не золотую, дворянскую, а серебряную выдать. Но в походе подобными мелочами частенько пренебрегают. Киборг смеяться перестал моментально, и как он это умел делать, мгновенно поменял выражение лица на безразлично отстраненное, после чего пояснил. В то время, когда его создавали, одевались совсем иначе. Его повседневный комбинезон тому пример. А подобно этому Герольду могли одеваться разве что... Ну, тут киборг замялся на миг. А потом расписал, какими постельными наклонностями должен обладать человек, который так одевается. Тут уж настал черед удивляться Карине, ведь это было совершенно естественно. В Герольде музыканты и певцы таких и выбирали. Считалось, что у них лучше голос. Тут уж пришел черед киборгу сделать удивленные глаза и сказать, что вот ведь ничего не меняется. После чего он замолчал и надолго задумался, не перестав, правда, наблюдать и слушать. Это его умение одновременно делать несколько требующих внимания дел Карину одновременно заставляло завидовать и бесило, поскольку очень сложно было понять, что же беспокоит Артура на самом деле. Она, которой киборг благосклонно кивает, или, к примеру, мужик, у которого лошадь захромала. Между тем Герольд, вдоволь покрасовавшись и убедившись, что его заметили, протрубил фанфару, которую киборг, поскребя в ухе, назвал дудкой, и громко заорал о том, что прибыл его высочество герцог Адамс и требует, чтобы перед ним открыли ворота. Голос у него и впрямь был красивый, зычный, отлично поставленный. Киборг слушал, как обычно, с благосклонной улыбкой, которую вряд ли могли рассмотреть с той стороны. А потом вдруг одним быстрым, плавным и каким-то слитным движением поднял свое непонятное оружие. Хлопок, и оно вернулось на место, а один из всадников, отделившийся было от основной группы, нелепо взмахнул руками и рухнул под копыта собственной лошади. Он попытался выехать как раз на точку, с которой, если вам верить, маги работали. Не знаю, маг он или нет, но лучше не рисковать. Ответил Артур на удивленный взгляд Карины. Надеюсь, это будет им хорошим предупреждением. Герольд тем временем заткнулся, скорее всего, от неожиданности. Видя это, киборг внезапно приложил руки к губам вместо рупора и гаркнул. «Ты говори, говори, я слушаю». Голос у него оказался на удивление громким, язычным. У Карины даже уши заложило. С той стороны его, похоже, тоже услышали. Герольд во всяком случае точно. Вот только голос киборга стал вдруг звучать неожиданно низко. До того был мягкий баритон, сейчас же хриплый бас. Больше приличествующий какому-нибудь священнику с густой бородой и толстым брюхом. «Его высочество требует открыть ворота и впустить его!» На сей раз Герольд ухитрился всю мысль озвучить одной фразой, что было попросту невероятно. Болтливость этих переносчиков чужих мыслей давно стала притчей во языцах. Артур это тоже оценил, сказал, что краткость – сестра таланта, и что герцог может заезжать, для него даже калиточку откроют, а остальные, мол, пускай немного посидят. И дергаться им не стоит, а то и им, и герцогу их хваленому, голову снесут. На взгляд Карины сказал он это зря, поскольку то место, где находился герцог, тут же накрылось тонким радужным пузырем. Маги, прикрывая герцога и себя, поставили защиту. Однако киборг в ответ на слова Карины лишь улыбнулся кончиками губ и сказал, что все он прекрасно видит, и пока ситуация развивается точно так, как он планировал, а в случае нужды он их все равно достанет. От пятилинейной снайперской винтовки мыльными пузырями не отгородишься. Оставалось лишь поверить ему на слово. Хотя у Карины и закралась мысль, что киборг просто недопонимает ситуацию. Он, конечно, силен, но 5000 солдат остаются 5000, и вряд ли киборг в одиночку сумеет их всех уничтожить. И, кстати, где его хваленые пушки? «Так, ребята, быстренько отошли в сторону!» Голос киборга был, как и прежде, спокоен, но что-то в нем Карине не понравилось. «А что?» «Бегом!» – рявкнул Артур. И на сей раз ослушаться его ни Карина, ни Вольфган не рискнули. На памяти девушки это вообще был первый случай, когда гомункулус повысил на нее голос. И что-то такое поведение дозначило. Впрочем, додумывала она это уже на бегу. А потом был удар и толчок сзади. Такой, словно к спине приложилась мягкая лапа огромной кошки. Не удержавшись на ногах, Карина покатилась по лестнице. А сверху на нее с придушенным писком рухнул Вольфган. Когда девушка сумела спихнуть с себя оказавшегося не таким уж и легким мага-недоучку, который, похоже, принял на себя большую часть удара и сейчас пребывал в полубессознательном состоянии, она увидела, что верхней части стены в том месте, где только что стоял Артур, просто нет. Она же предупреждала. Деревянная стена, не усиленная защитными заклинаниями, оказалась не способна выдержать магический удар. Похоже, чтобы ее разворотить, магам не пришлось даже приближаться. Ударили издали. И вся недолго. Конечно, если верить наставнику, эффективность магического удара падает пропорционально квадрату расстояния от мага. Но тут ведь и никакого противодействия не было. Сзади запыхтел, пытаясь все же принять вертикальное положение Вольфган. Карина повернулась, ухватила его за руку и потащила за собой наверх. Парень хрипло кашлял, но ногами перебирал довольно шустро. Видать, не так и сильно его приложило. Ну да, подумалось Карине, от магического-то удара он ее прикрыл, а вот на ступеньках первой оказалась уже она, и, соответственно, об них его приложило не так и сильно. Впрочем, эта мысль промелькнула где-то на краю сознания и погасла. Сейчас Карину больше занимало то, что происходило наверху. А здесь было неважно. Три верхних ряда бревен как будто получили удар гигантским тараном, и в его эпицентре разлетелись мелкой щепой. Раскаленным тараном, кстати. В некоторых местах от щепок поднимался легкий дымок. Вокруг в художественном беспорядке валялись куски побольше. Чуть в стороне лежало тело слуги, которого нелегкое именно в тот момент занесло на стену. Щепой его нафаршировало не хуже, чем каплуна черносливом. И при этом нигде не было видно Артура, а ведь он стоял как раз в том месте, на которое пришелся удар. Впрочем, Карина не запаниковала, она вообще отличалась способностью не паниковать и в критических ситуациях мыслить не эмоциями, а разумом. Отец как-то даже сказал ей, что родись она парнем, из нее со временем вышел бы неплохой офицер. Сейчас это свойство характера было ей на руку. И потому она моментально сообразила, раз киборг успел сказать ей, чтобы она бежала, стало быть, источник угрозы видел. Ну а видел, соответственно, и меры принял. Не тот он человек, в смысле гомункулус, чтобы стоять и ждать, пока его поджарят. Подбежав к краю стены и высунувшись наружу, она поняла, что, похоже, не ошиблась. Артур стоял внизу, опираясь на меч, и, похоже, неплохо себя чувствовал. Потом киборг закинул меч на плечо и решительно зашагал в сторону противника. Ну все, значит, сейчас там будет махание железом и оторванные головы. Не то чтобы девушка не беспокоилась за Артура, но то, что в подобной ситуации лучше не мешать и не лезть под руку, понимала. Поэтому она села на подходящий обломок бревна, кивком указала Вольфгану на соседний и, оперевшись на уцелевший кусок стены, начала с интересом наблюдать за происходящим. Все происходило в точности так, как он рассчитал. Войско пришло по дороге, ну да, сейчас это был наиболее удобный путь. Наверное, если бы у герцога оказалась только и исключительно пехота, то просочиться она смогла бы везде. Но конницей и в особенности обозу необходимы дороги. Так что пришли по дороге, как миленькие, не зная еще, что им разрешили по ней прийти. Орудие Артур активировал уже после того, как противник вошел внутрь периметра. Теперь не убегут. Вообще с орудиями вышло почти идеально. По сути, серьезный ремонт требовался лишь одному – опорная плита. Сделанная, казалось бы, из несокрушимого гранита. Не выдержала напора времени и раскололась. Башню перекосило. И восстановить ее работоспособность подручными средствами не удалось. Пришлось Артуру устраивать крупноблочную разборку механизмов, полностью демонтировав башню, раскалывать плиту на несколько частей и убирать, а на ее место ставить новую. Хорошо еще лазерный резак был в порядке. Такие инструменты, простые и надежные, делались на века. Устанавливать глыбу на место оказалось целой эпопеей. Но, к счастью, у Артура был в этом богатый опыт. Все же сам когда-то монтировал эти орудия. А мастерство, как известно, не пропьешь. Смысл этой фразы для киборга, кстати, так и остался понятен лишь теоретически. Алкоголь его желудок переваривал, как и любую другую пищу. И никаких свойственных людям ощущений Артур не испытывал. Так что чуть больше, чем за сутки справился, и теперь при нужде мог уничтожить армию противника еще на подходе. Только вот самого герцога так сразу враспыл, пускать он не имел права. Пока не имел, и, возможно, вообще не сможет. Между тем войско расположилось напротив крепостных стен, за пределами досягаемости выстрела из арбалета. Впрочем, заранее извлеченная из арсенала снайперская винтовка, оптический прицел киборгу был не нужен, но и не мешал. Поэтому Артур не стал его демонтировать. Лежал и под рукой, и быстро положить любого из противников сложности не представляло. Кстати, он проверил на одном умнике, который вздумал поехать не туда, куда надо. Получилось впечатляюще. Пуля ударила того в грудь и, выходя, вырвала половину спины. Артур видел это совершенно отчетливо, даже когда над группой людей, окружающих герцога и, очевидно, выполняющих роль походного штаба, завис купол защитного поля, ситуация не изменилась. Мощность защиты явно была недостаточной для того, чтобы остановить или хотя бы отклонить пулю калибром 12,7 мм. Кстати, всего одним выстрелом и правильно сформулированной фразой он спровоцировал своих противников на необходимые ему действия. Правда, для внушительности пришлось немного поиграться с тональностью. Но горло киборга было способно и не на такие извращения. Запершило, кстати, в нем изрядно, поскольку имитация хриплого баса вызвала избыточную нагрузку на голосовые связки. Но это была мелкая проблема. Куда важнее было то, что ему удалось вычленить магов противника. Если и не всех, то во всяком случае многих. Даже тех, которые вроде бы и не пытались использовать свои необычные способности и не отличались одеждой от окружающих. Уж больно их поведение, а точнее реакция на внешние раздражители, отличалась от других людей. Очевидно, так как большинство присутствующих были солдатами, то для них мысль о смерти была привычной и особого шока не вызывала. В то же время маги вряд ли привыкли рисковать своими шкурками, и, соответственно, задергались, вследствие чего и были помечены как приоритетные цели. Ну а раз пошла такая пьянка, заодно уж Артур произвел дистанционные замеры энергетических полей с целью сбора информации о магии. Он и так их проводил несколько раз, используя в качестве лабораторной мыши Вольфгана. Но, во-первых, тот мало что умел, во-вторых, его силы были невелики, и, в-третьих, при работе с единственным объектом велика была вероятность большой погрешности. Сейчас же, используя информацию, полученную при его исследовании, в качестве эталона, киборг мог проводить сравнительный анализ. Мощности встроенной аппаратуры катастрофически не хватало, но все же кое-что он сумел узнать. Полученная информация вызывала недоумение, поскольку сам принцип использования магии оставался неясным. А вот то, что арсенал магических приемов, если верить проведенному анализу данных, был невелик, и маги различались между собой в первую очередь силой, было новостью приятной. Равно как и то, что используемые ими силовые поля ничем не отличались от тех, которые генерировались в свое время установками линкора, а значит подчинялись известным физическим законам. Заодно киборг активно собирал информацию по классификации противника. Ознакомиться с ней в библиотеке замка у него попросту не было времени. Поэтому сейчас он, пользуясь моментом, изучал натурные образцы. В первую очередь, его интересовали гербы, поскольку в средневековье, как он знал, это была едва ли не единственная возможность отличать людей, принадлежащих к разным сословиям и кланам друг от друга. Солдаты что, они везде одинаковые и принципиально друг от друга не отличаются, а вот их командиры представляли определенный интерес. Поэтому Артур занялся прикладной геральдикой. Кстати, не так уж она и отличалась от земной. Информация о которой хранилась в базе данных. Ну да, учитывая происхождение населения, в этом не было ничего удивительного. Одновременно шел сбор информации по физическому развитию местного населения. Здесь тоже обошлось без сюрпризов. Никаких принципиальных отличий от тех, кого Артур уже видел и убивал, выявлено не было. Правда, личная охрана герцога была несколько выше ростом и более развита физически, чем основная масса солдат, но их количество не выходило за пределы статистической погрешности. Дворяне были несколько крупнее, но и это было совсем неудивительно. Видать, кормили их в детстве лучше. Пожалуй, удивительным было то, что среди мужчин несколько раз идентифицировались особи женского пола, хотя держались они чуть особняком. И база данных услужливо подсказала, что это, очевидно, так называемые «маркетантки», то есть женщины, служащие для удовлетворения бытовых и половых нужд армии. Кстати, особо киборга заинтересовал момент эстетического восприятия местными людьми женской красоты. Все до единой «маркетантки» отличались фигурами, сравнимыми и даже превосходящими ту кухарку, которая все еще периодически бросала на Артура оскорбленные взгляды. При взгляде на них у Артура откуда-то из глубин биологической памяти сама собой всплыла присказка, а у нашей Юльки вот такие рульки. Похоже, женщины здесь ценились дородные, и Карина, худощавая и невысокая, вряд ли пользовалась успехом у мужской половины населения. Однако все это были мелочи. Главным же было дождаться реакции противника, и он ее дождался. Даже успел заметить характерные жесты магов. Видимо, здесь магия и жесты были каким-то образом связаны. И девчонку вниз прогнать успел вместе с этим магом-недоучкой. Кстати, что-то с ним все же не то. Впрочем, это все киборг обдумывал уже отстраненно, быстро смещая сторону и уходя из-под удара. Успел заметить еще, как разлетаются в стороны обломки бревен. Определить, что винтовку положил удачно, и она не пострадала. И рыбкой спрыгнул со стены. Перекатился, успев отметить, что пыль и грязь отталкивающий рабочий комбинезон с успехом выдержал испытание и не испачкался. И встал на ноги. Меч, заранее сброшенный, лежал как раз в пределах досягаемости. Ну что же, теперь можно было заняться делом. Программа категорически запрещала сейчас устранение герцога Адамса, а также не рекомендовала производить ликвидацию сопровождающих его лиц. Это связывало киборга по рукам и ногам, однако, как оказалось, была в ней оговорка. Маленькая, но важная. В случае возникновения непосредственной угрозы, устранение ее источника допускалось. Киборг испытал границы дозволенного, когда стрелял в выезжающего на позицию мага. Никаких одергиваний отмечено не было. Сейчас же, спровоцировав атаку на себя, он сознательно не стал отмечать, кто именно являлся ее непосредственным участником. В подобной ситуации в качестве источника угрозы начинала восприниматься вся армия противника. И это разом снимало запреты. Теперь можно было и повоевать. Ставшим уже привычным движением, Артур крутанул в руке меч и двинулся навстречу противнику. Честно говоря, ему хотелось избежать лишних жертв, поскольку люди, стоящие сейчас перед ним, в большинстве своем были ни в чем не виноваты. Солдат уткнули пальцем, скомандовали «вперед!». И все, он обязан выполнить приказ. В чем-то киборг считал солдат подобными себе, с той лишь разницей, что они были куда менее функциональны. Однако, если они попробуют атаковать, придется их уничтожить. У него в рукаве сейчас было немало сюрпризов. Достаточно, чтобы напугать противников куда более серьезных. И все же пока что была возможность обойтись без лишних жертв, не прибегая к тотальному геноциду. И Артур рассчитывал, что у его противников после небольшой демонстрации хватит благоразумия сдаться. Когда между ним и, похоже, немного охреневший от происходящего армией противника осталось метров 200, он остановился и заорал. «Эй, вы!» Дальше шло перечисление того, что он якобы думает о собравшихся. На самом деле мыслей не было. Просто Артур использовал слова и выражения, услышанные когда-то у боцмана. Исключительно приличные, по сути, но обидные в контексте. Чтоб, значит, и оскорбить, и придраться не к чему было. Видимо, получилось неплохо, поскольку со стороны противника послышался глухой ропот. Удовлетворенный результатом, Артур завершил речь. «У вас есть хоть один, кто рискнет мне бросить вызов? Или все трусы континента здесь собрались?» «А ты кто такой?» раздалось с той стороны. «Я твоя смертушка, салага!» Киборг не рисковал сейчас ничем. В худшем случае его просто не поймут, но это представлялось маловероятным. Скорее уж все же поймут, тем более что раз язык за это время малость упростился, но в общем и целом не претерпел заметных изменений, то его оскорбление достучатся до мозгов стоящих перед ним. А раз так, то опять же возможны два основных варианта. Или они набросятся все разом, и тогда ему останется только прихлопнуть передние ряды, что, учитывая наличие дюжины гранат, не так уж сложно, а потом гонять деморализованную толпу помойной метлой. Или же выйдет поединщик, а может и не один. Тоже неплохо, даже возможно лучше, поскольку это позволяет выбить командиров, без которых эта пародия на армию моментально превратится в толпу. Кстати, это был вполне реальный вариант, ибо сейчас здесь как раз тот период, когда командир не может позволить себе выглядеть трусом в глазах подчиненных. Не поймут. Третий вариант, когда противник сразу испугается и убежит, Артур даже не рассматривал. В сказки киборги не верят. Итак, два варианта, оба приемлемые по уровню вероятных потерь. Какой будет?